Ночью около 12 родилась та Кэтрин, которую вы видели на грозовом перевале. Семимесячный крошечный младенец. А через 2 часа роженица умерла, ни разу не придя в сознание настолько, чтобы заметить отсутствие Хитклифа или узнать Эдгара. Не буду расписывать, в каком отчаянии был мистер Линтон от своей утраты. Это слишком печальный предмет. Действие его глубокой скорби сказалось только со временем. В моих глазах несчастье отягчалось еще тем, что господин остался без наследника. Я горевала об этом, глядя на слабенькую сиротку, и мысленно корила старого Линтона, что он, хоть это и было вполне естественным пристрастием, закрепил имение за собственной дочерью, а не за дочерью сына. Бедная крошка. Не вовремя она явилась на свет. Она могла до полусмерти надрываться от плача, и никого это нисколько не заботило. В те первые часы ее существования. Впоследствии мы искупили наше небрежение. Однако начало ее жизни было таким же одиноким, каким будет верный конец. Следующее утро, яркое и веселое на дворе, прокралось, смягченное шторой, в безмолвную комнату и залило кровать и тело на кровати мягким нежным светом. Эдгар Линтон сидел, склонив голову на подушку и закрыв глаза. Его молодое и красивое лицо было почти так же мертвенно, как лежавшее рядом, и почти такое же застывшее. Только у него это была тишина, исчерпавшая себя тоски, а у нее тишина полного мира. Лоб ее был гладок, веки сомкнуты, губы даже хранили улыбку. Ангел небесный не мог быть прекрасней. И меня охватило тоже бесконечное спокойствие, в каком лежала она. Никогда мои мысли не были так благоговейны, как теперь, когда я глядела на этот тихий образ невозмутимого божественного покоя. Я невольно подумала словами, сказанными ею за несколько часов перед тем. «Невообразимо далеко от нас и высоко над нами. На земле ли он еще, ее дух, или уже на небе, примиренный с Богом? Не знаю, может быть, странность у меня такая, но я редко испытываю иное чувство, кроме счастья, когда сижу над покойником. Если только со мною не делит эту скорбную обязанность кто-нибудь из его близких, бурно убивающийся или застывший в безнадежной тоске. Я вижу тогда успокоение, которое не нарушит силы земли и ада, и преисполняюсь верой в бесконечное, безоблачное будущее, вечный мир, куда вступает душа, мир, где жизнь безгранична в своей длительности, и любовь в своем сострадании, и радость в своей полноте. Я отметил на этот раз, как много эгоизма в любви, даже такой, как любовь мистера Линтона, если он так сокрушается о блаженном конце Кэтрин. Что и говорить, при жизни она была своенравна и нетерпелива, и, пожалуй, можно было сомневаться, заслужила ли она в конце концов тихую гавань. Позже, когда пришла пора для холодного размышления, в этом можно было сомневаться. Но не тогда, не сидя над телом умершей. Оно утверждало свой покой, казавшийся залогом вечного покоя для обитавшей в нем прежде души. «Как вы думаете, сэр, достигают такие люди счастья на том свете? Я много бы дала, чтобы узнать». Я уклонился от ответа на вопрос миссис Дин, прозвучавший для меня несколько еретически. Она продолжала. «Проследив жизнь Кэтрин Линтон, боюсь, мы не вправе думать, что она его достигла. Но оставим ее с тем, кто ее сотворил». Мой господин как будто уснул, и когда рассвело, я решилась оставить комнату и пойти подышать свежим воздухом. Слуги полагали, что я вышла стряхнуть с себя сонливость после затянувшегося ночного дежурства. На самом деле моей главной целью было повидаться с мистером Хитклифом. Если он всю ночь простоял под лиственницами, вряд ли он слышал переполох на мызе. Разве что заметил конного гонца, отправленного в Гиммертон. Если он подходил ближе, то мог догадаться по перебегающим огням и по частому хлопанью наружных дверей,